Я тут же откупорила пузырек с изрядно тугой пробкой. С радостью обнаружила на внутренней стороне затычки небольшой выступ. Недолго думая, воспользовалась им наподобие пипетки и осторожно капнула по синей капелюшке на каждую лапу, с готовностью предоставленную котом. Признаться, в чудеса я никогда не верила. Хотелось, конечно, но как-то так сложилось, что возможности не было убедиться в том, что они действительно существуют. И даже попав сюда, я как-то не до конца осознавала, что этот необычный мир полон магии и удивительных открытий. Однако сегодня, с изумлением глядя за тем, как прямо на глазах, на лапах Шейри образуется новая кожа, а недавние раны стремительно исчезают, я неожиданно поняла. Этот мир действительно необычен, и в нем действительно существует нечто такое, во что я к своим 25 годам почти перестала верить. «Магия!» — зачарованно прошептала я, следя за тем, как быстро поправляется кот. «Магия!» — довольно мурлыкнул Шерри, по очереди оглядывая совершенно невредимые конечности. «Кто бы мог подумать, сработало!» Хотя я всегда считал, что на меня не подействует. — Почему? — удивилась была я, но тут же вспомнила, кого именно держу на руках, и спохватилась. — Ёлки-палки, правда, на тебя же вроде магия не действует. Выходит, не вся? — Выходит, — задумчиво согласился кот и легко спрыгнул на землю, после чего прошелся для верности взад-вперед, подпрыгнул на пробу. Потом расплылся в совершенно довольной улыбке и, усевшись напротив, выжидательно на меня уставился. — Чего? — отчего-то забеспокоилась я, осторожно закупоривая драгоценный пузырек. — Береги ее, кровь я имею в виду. Не вздумай продавать или менять на краюху хлеба. — Да я и не собиралась. — Она цены не имеет, — очень серьезно сказал Шейри, следя за тем, как я бережно убираю драгоценный сосуд обратно в мешок. «За один этот пузырек тебе отсыплют столько ларов, золотом, естественно, сколько сможет поместиться в твою котомку». Я замерла, машинально подсчитывая цену, и тихо присвистнула. «Ничего себе! Айна говорила, что простые крестьяне оперируют деньгами уровнем не выше лата. Причем, как правило, серебряного. Золотые латы можно было встретить лишь у зажиточных старост или неплохо зарабатывающих на своем деле деревенских кузнецов. На один медный лат можно было купить краюху хлеба. Не самого лучшего, правда, но все равно. На десяток медиков вполне пристойно пообедать в захудалой харчевне где-нибудь на границе Валлиона. Простенькое платье без вышивки бедная девушка могла приобрести в соседнем городе всего за 5-8 латов. А если речь шла о каком-нибудь особом случае, типа свадьбы или помолвки, то счет уже шел к серебряному, реже к одному или двум, в том случае, если она дочка деревенского старосты. В отношении оружия дело было гораздо сложнее. Для небогатых крестьян простенький нож можно было сторговать в пределах одного серебряного лата. Если же речь шла о воине, то за приличный кинжал ему пришлось бы раскошелиться на целую лиру, или даже три, разумеется, серебряную, если, конечно, у воина имелось чувство собственного достоинства. Для знати ножи особым образом украшались, и стоили, конечно, на порядок дороже. А очень хорошие ножи, которые даже из отменных вояк далеко не каждый мог себе позволить, доходили до десятка золотых ларов. Мечи, соответственно, стоили еще больше. А уж кони, товар штучный и невероятно дорогой, порой обходились своим владельцам в полсотни ларов. Так что, переведя озвученную котом сумму, можно было с уверенностью сказать, что после продажи пузырей...